Я назвал ее шлюхой, поскольку это именно то, чем она всегда была. Она бросилась на меня, но я ее оттолкнул, швырнул на землю, сказал, что с меня довольна. Но она снова бросилась на меня. Ты ведь видела, как это было? Да, видела. Она поклялась, что уничтожит меня. Плати, не плати, теперь мне это не поможет. Пообещала, что расскажет Дебби все грязные подробности наших встреч. Больше я не мог это слушать. Такое чувство, что в голове у меня гудела стая ос. Она лежала на земле подо мной, а руки мои были у нее на горле. Я сжал это горло и сжимал его до тех пор, пока гудение не прекратилось. У тебя просто не было выбора. Риз говорила ровным, спокойным тоном. Дина сама подтолкнула тебя к этому. Угрожала, всячески оскорбляла. Тебе нужно было защитить себя, свою семью. Так я и сделал. Она даже не была для меня чем-то реальным. Просто сон. Дурной сон, я понимаю. Она поставила тебя в безвыходное положение. Ты не совершил ничего плохого, Рик. Делал только то, что было необходимо. Пойми я это раньше, обязательно отступилась бы. Но ты этого не сделала. Я все испробовал, чтобы выставить тебя из города. Абсолютно все. Надеялся, что это позволит мне вернуться к прежней жизни. Теперь я это знаю. Теперь я на твоей стороне. Отпусти нас, Броуди, и все навсегда останется в прошлом. Я бы хотел, Риз. Видит Бог, действительно хотел бы этого, но как можно изменить реальность? Ее нужно принять, а потом попытаться защитить то, что тебе дорого. Пожалуй, одной таблетки было достаточно, а теперь отойди от Броуди. Я хочу разбудить его. Ты не заслуживаешь жены и детей, если готов на такое. Они никогда не узнают, что здесь произошло. Рик схватил ее за рубашку и попытался оттащить от Броуди. Как только он повернулся к нему спиной, Броуди вскочил и, как был со стулом, швырнул себя на Рика. Оба упали на пол. «Беги!» — прокричал Броуди. «Беги же!» Она не заставила себя ждать. Рванула из дома, как будто внутри ее включили зажигание. Выплюнув таблетку, которую она держала за щекой, Риз устремилась во тьму. Сзади раздались крики, ругательства и треск ломающегося дерева. А потом сквозь собственный крик она услышала выстрел.